«Ну что, девчонки, потанцуем?» Тут же послышался голос Магды. «Герои — это не мобы. Их имитаторы на уровень лучше по всем показателям, особенно по урону. Лекари, сразу вливайтесь в танков. Лишним не будет, а мериться показателями избыточного исцеления сейчас не к месту». 53 игрока против 62 оборотней. В принципе, неплохой расклад. Однако 52 героя — это очень много. «Приготовились!» — прокричала Анастасия, когда третья волна ринулась в нашу сторону. «Бьем строго по меткам!» Удар героев почувствовал даже я, несмотря на то, что стоял практически в центре нашего импровизированного круга. Меня достигла ударная волна в виде отшатнувшихся игроков. Через три слоя игроков. Представляю, каково танкам, принявших удар на щиты. Особенно Эрику, танку со 100% включенными ощущениями. «Воздух!» — как-то растерянно закричала Барсина, но тут же последовала реакция Магдея. «Купол! Медленно отходим!» «Это не магия! Это...» Все, что успела прокричать Анастасия перед тем, как прямо в центр нашего отряда приземлился первый герой. Оборотни не стали стучать нашим танкам по щитам, подставляя свою шкуру. Вместо этого герои начали перекидывать друг друга внутрь круга, прямо через головы игроков, словно огромные снаряды массового поражения. И кто после этого назовет имитаторов обычной программой? Первый оборотень в форме медведя приземлился как раз между мной и Барсиной, раскидав нас в разные стороны. Если бы не плотность игроков, не позволяющая упасть, лететь пришлось бы долго. Удар лапой был ошеломляющим. Прямо над головой оборотня появилась пиктограмма головокружения с цифрой 3, тут же ставшей цифрой 2. Приземление не прошло даром даже для героев, и этим нужно воспользоваться. У шамана три руки. Дух оцепенения доступен с 40 уровня. В списке запрещенных к использованию на арене я его не видел, поэтому, руководствуясь скорее инстинктом и рефлексом, чем логикой и сознанием, влил в выскочившего словно из табакерки моба этого духа. «Махан молодец!» Судя по реакции Барсы, мое действие не осталось незамеченным. Оборотень застыл прямо над ней, угрожающе оскалив пасть и собираясь отправить моего лекаря вон из круга. «Сейчас!» «Барса, тащи рейд!» — прокричал я ей в ответ. «Настя, ты не можешь превратиться в сирену и заморозить всех, как в Криспе!» «Нет, способность открывается со 150 уровня! Дим, лечи! У нас уже троих вынесли!» Анастасия была права. Уровень жизни игроков, отображаемых на фреймах, принялся активно сползать вниз. Три нет, уже 4 фрейма стали серыми. Игроки выброшены вон из круга. Потерь оборотней я не знал, но по периодически меняющимся меткам можно было предположить, что они тоже есть. Крайне не хотелось верить, что оборотни настолько быстры, что носятся по всему рейду, не позволяя игрокам попасть по ним чем-нибудь тяжелым и острым. Слишком это моральный дух подрывает. Твои уже! Мысль Насти даже не возникла. Она была материальна и ощущалась всеми фибрами сознания. Я вышел из состояния постоянного лечения, посмотрел на фреймы более спокойно и обомлел. Несмотря на постоянную работу лекарей, ситуация изменила статус с «критичная» до «катастрофа». Половина рейда уже отдыхала за кругом, а уровень жизни второй половины оставлял желать лучшего. Максимальный был у меня и составлял всего 30%. «Ладно, Дим, я все. Постарайся выжить». «Что?» Я мгновенно повернул голову туда, где стояла Анастасия, и зарычал от бессилия что-либо сделать. Окруженная сразу 5 героями, девушка взмахнула мечом, отправляя одного из них на отдых, и тут же исчезла. Ритуальный круг лишился лекаря. Причем хорошего лекаря. «Махан, что с маной?» прорычала-прохрипела Барсина без остановки, вызывая исцеляющий дождь. Вокруг девушки образовался живой щит из игроков, всеми силами старающийся закрыть мобам доступ к друидке. «Печально с маной», — коротко бросил я, продлевая время нахождения на арене нескольким бойцам. «Призывать массовое лечение сейчас бесполезно. Слишком мало здоровья оно восстанавливает за единицу времени. Поэтому ничего не оставалось, как поднимать рейд по одному человеку. Радовало одно — с моим рангом я умудрялся закрашивать полоску жизни на 40-50% каждому игроку за один призыв». «Тогда нам крышка!» — прозвучал радостный голос, резко контрастирующий с текущей обстановкой. «Плинта!» Эх, мне бы на минутку всех их заморозить, уж я бы. Ладно, я помчал дальше. Минута, где взять минуту? Вокруг меня образовался такой же, как и вокруг Барсы, круг из игроков. Даже Эрик был среди защищающих мою тушу бойцов. Поэтому на раздумья у меня не было времени. Либо лечить, либо падать и уходить из скального леса. Либо... Дракоша, приходи! Иду! Вы призвали тотем. Уровень тотема снижается до 51. Ого! А что тут творится? Ай, больно! Прокричал Дракоша, как только появился рядом со мной. В него тут же прилетел огненный сгусток, напомнивший, что кроме героев мы имеем дело и с магами, которые не собираются отсиживаться в засаде. «Дракоша, громовой удар, сейчас же!» «Да больно же!» — прорычал дракон, когда в него прилетело еще 3 огненных шарика. После чего по всему скальному лесу разнесся грозный рык дракона. «Я сделал это, брат! У меня полу...» В связи с истощением время вызова тотема закончилось. Следующий призыв тотема возможен через 6 часов. «Всем живым! У вас есть минута!» — прокричал я, переводя дух. «У меня есть целая минута, чтобы восстановить ману. Без нее нам дальше делать нечего». 15 игроков, среди которых осталось всего 2 лекаря и 1 танк, принялись активно вырезать остатки героев. Хотя остатками такое количество не назовешь. Из вступивших в круг 52 оборотней высшего качества до призыва громового удара в живых оставалось около половины особей. «Плинто, забей на героев!» — прокричал я. «Уничтожь лекарей и магов! Это приоритет номер 1!» «Слушаюсь и повинуюсь, мой господин! Кефат, за мной!» Тут же последовал ответ разбойника, после чего мимо меня пронеслось 2 игроков. С разбойником пошел воин, протеже покинувшего арену Магдия. Учитывая, что он как латник стоял в первых рядах вместе с танками, можно было уверенно сказать, почему РЛ взял такого низкоуровневого игрока в рейдовую группу. Сражался Кефат за 3. «Строим круг!» В отсутствие обоих рейд-лидеров мне не оставалось ничего, как взять управление в свои руки. «Плинта, Кефат, бросайте магов! Осталось 5 секунд! Круг!» За минуту нам с Барсой удалось полностью вылечить рейд, а бойцам уничтожить 10 героев и ополовинить состав магов. При этом лекарей у оборотней больше не осталось. Единственная радостная весть за последние несколько минут. Пугало одно. Из танков нас поддерживал лишь Эрик. С включенными ощущениями. Расклад явно не в нашу пользу. «Дим, ты меня слышишь?» Внезапно раздалась мысль о Настарии. «Вроде слышу». «Отлично. Слушай внимательно. Из 17 оставшихся героев опасны только 4, которые до этого охраняли лекарей. Остальные слиты ниже 50%, поэтому вы быстро их добьете. Скажи Эрику, пускай заберет на себя эту 4 и бегает от нее по всему периметру. С тебя нужна замедлялка. Любая. Главное, чтобы мобы не догнали танка. Не сорвались с него и не переключились на тебя или Барсу. Сразу отправляй Плинта и Барсу к магам. Их обязательно нужно уничтожить. Как только закончите...» «В связи с ограничениями арены, любое общение с внешним миром запрещено. Способность мысли речи на время поединка блокируется». «Эрик, цепляешь на себя мобов с метками и бегаешь от них по периметру! Плинта, ты...» Мне хватило буквально нескольких секунд, чтобы расставить метки над головами оборотней и поставить задачу. «Все остальные, работаем строго по фокусу! Кефат, будешь танком? Поехали!» Словно ожидая моих приказов, оборотни перестали тормозить и ринулись в атаку. «Обожаю биться с мобами и ненавижу грамотных ПВПшеров. Какие бы продвинутые имитаторы ни сидели в наших нынешних противниках, прежде всего они программный код, обладающий определенной логикой работы и ограничениями. Большинство активных ПВПшеров уже бы давно кружилось в самом центре нашего отряда, совершенно игнорируя танков. Применил к игроку способность провокация, обязывающую моба атаковать танка в течение 10 секунд. Молодец. Потратил лишние секунды, не нанося никакого урона. Сделай еще так же несколько раз для верности, пока тебя режут на составляющие. Ни шаманом, ни охотником я не любил биться с игроками. Для меня этот процесс был слишком реальным, что ли. Однако находились игроки, которые не представляли себе ни дня в Барлеоне без десятка жертв. Какие же все-таки люди разные. У шамана 3 руки. Дух замедления в героя, дух лечения в кефата, дух лечения в кефата, дух замедления в героя, дух усиления в кефата, щит на кефата, дух лечения в кефата, дух замедления в героя, дух... Если во время второй волны мне казалось, что работаю на максимуме, то я ничего не понимал в этой игре. Раньше мне приходилось начинать вызов нового духа, не успев завершить предыдущий. Теперь же, как мне казалось, у меня выходит вызвать по два духа за раз. Восстановленный столб маны пополз куда-то вниз, постоянно раздавались какие-то выкрики, вопросы, но у меня не было времени, чтобы отвлечься от фреймов игроков. Вот Лантир просел на половину жизни. Видимо, в него врезался один из героев. Получи исцеление. Вот Кефат, выступающий танком, в очередной раз скатился со 100 до 10% жизни. За секунду. Получи два исцеления. Вот Махан получил удар по голове и 5-секундное оглушение. Получи... Стоп. Махан, это же я. Доигрался. Каких-то 5 секунд оглушения, и у нас минус трое бойцов. Плинта так и не прорвался к магам, застряв на двух героях. Барса изо всех сил старалась не допустить преждевременного отпуска разбойника, работая, как и я, без единой остановки. Эрик? Махан! Заставивший меня открыть глаза и осмотреться. Лучше бы я этого не делал. Прямо на меня шла стена огня. Маги-оборотней умудрились создать и запустить огромный, 3 метра в диаметре, огненный шар, ополовинивший уровень жизни двух игроков, просто пройдя по ним по касательной. Увернуться или избежать удара я уже не успевал. Шар был настолько близко, что я ощущал его жар. Сейчас будет больно. Даже слишком. «Добейте их!» Еще раз прозвучал голос Эрика, и в меня врезалось тело танка, отбрасывая на несколько метров в сторону. Фрейм мигнул и тут же посерел. Дворф ушел за круг. Даже с учетом устойчивости мне было страшно представить, что испытал оттолкнувший меня офицер. Заживо сгорать, пускай и мгновенно, крайне неприятно. «Маги, все!» — тут же прокричал Плинта. Наконец-то в его голосе отсутствовала усмешка или издевка. Легче от этого не становится, однако мысль, что даже железный Плинта может уставать, в какой-то степени радовала. Все мы люди, все мы человеки. Осталось доказать это имитаторам. «Все в круг!» — тут же скомандовал я, отмахнувшись от сообщения, что маны больше нет. Бодрость не прорезали, поэтому она восстановится в ближайшие несколько мгновений. Где только их взять? Эти мгновения. «Барса, в круг! Плинта, забирай ее!» Друидка вошла в раж. Складывалось ощущение, что она совершенно не воспринимает происходящее вокруг, сосредоточившись только на одном — лечение, лечение и еще раз лечение. Именно в этот момент нас осталось 7. В барсину с двух сторон, размахивая когтями, врезались 2 недобитых геройских медведя. Девушка ойкнула, взмыла ввысь, чтобы уже никогда не упасть на арену. Ее тело растаяло прямо в воздухе. После танков лекари создают наибольший уровень угрозы, поэтому мобы всегда срываются на тех, кто активно лечит. С учетом того, что танков у нас больше нет, следующая жертва героев — я. И прикрывать меня, кроме Кефата, по сути, больше некому. Растяпа, Плинта, Кефат, я — незнакомый мне лично чернокнижник, охотник и маг. 7 против 10, 5 из которых имело менее 10% жизни. «Работаем строго по меткам! Кефат, работаешь танком! Сносим печеньку!» Мана восстанавливалась катастрофически медленно. 220 единиц бодрости в обычной жизни, способных вызвать зависть у обычного игрока, в реалиях рейда мне не хватало. Первым ушел Растяпа. Пропустив удар, он согнулся на мгновение от боли. Убил бы тех, кто включил нам ощущение. Чем воспользовались оборотни? В отместку мы вынесли 3, однако тут же потеряли охотника, закрывшего меня своим телом. Пока герои соображали, каким образом я выжил, Плинта добил еще 2. Влив в него исцеление, в бессилии чуть было не зарычал. 15 секунд, как игрок, я недееспособен. В то время как против нас осталось 5 героев с огромными значениями уровня жизни. От 30 до 70%. Как говорил когда-то Уильям Шекспир, «Маны — полцарства за ману». Как же актуальна эта фраза в наше время. Мага и чернокнижника мы разменяли всего на одного героя, зато с максимальным уровнем жизни. Кефат по-прежнему проседал очень сильно, удерживая сразу двоих. Плинта был относительно свободным, на нем был всего один герой. Зато, наконец-то, мобы добрались до моей драгоценной тушки. Пускай всего один, но я в полной мере испытал все прелести включенных ощущений. Оказывается, когти, будь они неладны, могут доставить крайне неприятные ощущения, сродни резким ожогам. Несмотря на то, что Плинта и Кефат переключились на сорвавшегося на меня медведя, ушел тот из круга не быстро, успев сживать у меня 80% жизни. Если бы не исцеление, которое я успел призвать в себя, сидеть мне рядом с Анастарией и смотреть на тщетные потуги разбойника и воина. Но когда нас осталось трое на трое, впервые за третью волну я почувствовал уверенность в том, что мы победим. Даже не просто уверенность, абсолютную гарантию, так как, уничтожив очередного медведя, у всей тройки игроков повысился уровень, восстанавливая все параметры. Обратив на них внимание, я усмехнулся. Даже не заметил, как стал 59-м. Плюс 8 уровней за 15 минут боя. На троих. Неплохая прибавка к пенсии. Осталось только понять, эти уровни останутся со мной или уйдут, как только мы выйдем из круга. «Третий круг завершен!» — провозгласил глашатай через минуту, когда мы закончили с оставшимися героями. Растерянно, словно не веря своему счастью, я осмотрелся и встретился глазами с Анастарией. Девушка улыбнулась и показала мне поднятый вверх большой палец, после чего показала на свои уши и покачала головой. Наши игроки ликовали. Прыгали, что-то кричали, однако до нас не доносилось ни единого звука. Круг был непроницаем, и только на время перерыва между битвами его сделали визуально открытым. Пожав плечами, повторяя ее жест, я грустно улыбнулся. Втроем выходить против вожака? Без танка? Клан Серебряной Руки доказал свое право входить в совет. «Подтверждаю!» Внезапно задрожала земля, словно началось землетрясение. Я обернулся к лагерю Серебряной Руки и увидел, как из леса медленно вылез хранитель. Махнул вервями, и в лагере появился огромный шатер, над которым гордо реяло зелено-красное знамя. «По праву вступивших я провозглашаю бой за звание главы кланов. Вождь должен доказать свое право на трон!» «Знаешь, Махан, если нас сейчас вынесут, а полученные уровни исчезнут, я тебя убью». Ухмыляясь, справа от меня встал Плинта. «Плюс 8 уровней просто так. Да меня удар хватит, если я очнусь вне поляны опять 343-м. Будет депрессия, которую я сниму радикальным способом. Вырежу к чертям собачьим весь этот лес, сколько бы на это времени ни ушло». «Готов ли вождь доказать свое право на трон?» Послышался вопрос глашатая, предупреждающий, что сейчас начнется заключительный поединок. Огромный глава всех оборотней вскочил со своего трона, пружинисто взошел на помост, при этом его уровень уменьшился всего наполовину, до 175-го. Как его бить на нашем 58-м, ума не приложу. Брезгливо посмотрев на остатки рейда, вождь прокричал: «Я не буду отстаивать право быть главой оборотней в борьбе со свободными жителями! Никто не сможет заставить меня снизойти до этих букашек. Только достойный может сразиться со мной, но здесь таковых нет. Законы оборотней незыблемы». «Он прав!» — вновь пронесся по округе голос хранителя. «Свободный житель не может занять трон скального леса, поэтому ритуал крови следует признать несос...» «Я достойный противник!» Раздался знакомый голос, заставивший всех обернуться к дальнему краю арены. В окружении непонятного мутно-белого облака, или даже скорее тумана, прозрачный, словно призрак, стоял Кондратий. «Ты? Ты же мертв!» Едва не задохнувшись от собственной ненависти, прохрипел вождь. «Даже смерть не способна помешать восстановлению справедливости», ответил подходящий к нам принц Малабара. «Ритуал крови призвал меня из серых земель как носителя печати смерти. Ты принес слишком много зла оборотням, предавший меня брат. Настала пора отвечать за свои преступления». «Так вождь еще и брат Кондратия? а также бывший представитель клана Серебряной Руки? Но как? «При мне оборотни стали силой!» — взревел вождь, превращаясь в мощного медведя. «Не в твоей власти обвинять меня в этом! Я дал народу возможность выжить!» «Спасибо тебе, Махан!» — игнорируя превращение брата, обратился ко мне Кондратий. «Тебе и всем твоим воинам, вставшим на защиту моего клана и позволившим мне, пускай на один бой, вырваться из серых земель. Когда я вернусь, обязательно вспомню вашу помощь». Задание «Сопровождение принца» завершено. «Теперь ступай. Вы сделали все, что могли. Дальнейшая судьба моего народа находится только в моих руках». Раздался громогласный рык, и в нашу сторону понесся разъяренный медведь. Текущий вождь вступил в бой, не дождавшись приглашения глашатая. «Вы выиграли поединок и переноситесь за круг». Радостное сообщение о том, что 59-уровневый игрок ничего не может сделать рассвирепевшему мобу 175-го, я увидел уже вне круга. Вот теперь вся задумка разработчиков стала понятна. Игроки, получившие задание, должны продержаться всего 3 круга боев. После этого появляется принц, происходит битва, вершится правосудие, и принц Малабара занимает свое почетное место — трон оборотней Скального леса. Учитывая, что оборотней больше по Малабару нигде не водится, это автоматом делает Кондратия вождем всех перевертышей, превращая его в достойную партию Тиши. Мне даже не нужно смотреть на бой, чтобы предсказать его результат. Вначале нынешний вождь надает призраку Кондратия по мордасам, после чего изгнанник соберется с последними силами и в каком-нибудь эпичном рывке завершит поединок, разрешив поранить себя до невозможности. Тут же вбежит отец, обнимет сына, и все начнут жить долго и счастливо, ожидая возвращения Кондратия из серых земель. Получено достижение. 1000 — это не предел. Доступно 150 свободных очков характеристик. Вот и все. Битва завершена, и наши уровни зафиксированы. Обидно, что повышение получили только мы втроем. Зато я могу себя поздравить. Охотникам за 2 года мне не удалось достичь отметки в 100 уровней, а шаманам менее чем за год уже 101. Конечно, следует принять во внимание резкий скачок в Колотовке и Темном лесу. Да и сейчас получить дополнительные 8 уровней удалось случайно. Но факт наличия очевиден. И еще. Что-то нужно делать со свободными очками характеристик. За такой безумный бой я увеличил интеллект всего на 1 единицу. Поэтому смысла солить очки больше не вижу. Пора повышаться, причем усиленными темпами. Кстати, обязательно нужно сделать заметку, чтобы отправить сюда Лейты в гости. Наверняка в лесу есть полезные и редкие ископаемые. Спрошу у Кондратия по поводу. «Ты слаб, брат!» — прозвучал радостный голос нынешнего вождя, заставивший меня оторваться от распределения характеристик и обратить внимание на арену. Призрачный Кондратий с неестественно свернутой шеей лежал на земле, а над ним, победно поставив лапу на тушу поверженного противника, возвышался нынешний вождь оборотней. «Возвращайся в серые земли и помни, Скальный лес отныне не признает тебя одним из своих. Ты не просто изгнан, я изгоняю из тебя вторую ипостась. Отныне ты станешь обычным человеком, слабым и немощным, как и все людское племя. По праву вождя, доказавшего свой титул, я обращаюсь к хранителю леса. Выполни мою волю!» «Что до вас, жалкое подобие разумных», — обратил вождь внимание на нас, «вы изгоняетесь из Скального леса. Навечно! Я признаю клан Серебряной Руки. Отец вновь займет место в совете, но вас в моем лесу не будет. Если кого-то из вас увидит оборотень, он будет знать, что вы враги. Даю вам 30 минут, чтобы убраться из этого леса. В противном случае я лично отправлю всех в серые земли». Минус 24 тысячи репутации со всеми типами оборотней. Текущий уровень — ненависть. «Отправлялка не выросла!» — тут же отписался 350-уровневый Плинта. Разбойник продолжил писать еще что-то колкое и острое, однако я его уже не слушал, ибо перед моими глазами висело сообщение, понять причины которого мне не доставало логики. Список фракций обновлен. Добавлена фракция «Принцесса Малабара». Плюс 12 тысяч репутаций с принцессой Малабара. Текущий уровень – почтение. До превознесения – 12 тысяч. Обратитесь к принцессе. «Так не бывает», — пробормотал я. «Он же проиграл».